О, не тревожь меня укорой справедливой! Поверь, из нас, из двух, завидней часть твоя. Ты любишь искренно и пламенно, а я на тебя гляжу с досадою ревнивой. И жалкий чародей перед волшебным миром, мной созданным самим, без веры я стою и самого себя краснея сознаю живой души твоей безжизненным кумиром. 1851 или 1852 год.